Глава 55. Восток. Думаи, ахнув, очнулась ото сна. Мокрая, будто ее прямо из моря бросили в постель. Она не сразу вспомнила, где находится. Сердце перекатывалось волной. Сев в постели, она уткнулась лбом в колени. С волос капал пот. Сквозь оконные шторы пробивался первый свет. Здесь она постоянно просыпалась в неурочный час, в тишине и неподвижности восхода, и каждое утро расхаживала по дорожкам, добиваясь такой усталости, чтобы проспать до полудня. Случалось, сон смаривал ее перед закатом, но музыка и шум голосов лакустринских придворных будили снова и не давали уснуть ночь напролет. Она давно не слышала своей собеседницы из сновидений. От усталости и беспокойства не решалась погрузиться в разделившее миры и пространство. И вдруг услышала голос. «Пусть это кончится!» — взывал он. «Помоги! Пошли дождь!» Что-то подсказывало Думаи, что она это может. Она проснулась от удара грома, чуяла дождь, не слыша стука капель по крышам. «Ты столько раз давал мне знак!» «Помоги понять», — обратилась она к великому Квирике. «Подскажи, кто эта женщина и чего она хочет?» Она нашла Канифу во дворе на качелях. Из чашки в его руке шел горячий пар. «Попробуй», — сказал он, останавливая качели, чтобы она села. Думаи устроилась рядом и взяла чашку. Красный напиток в ней был горьковат, зато согревал. «Никея спит?» — спросила она, кутаясь в мех. «Насколько я знаю. Наша многоликая госпожа который раз доказала, что умеет приспособиться к чему угодно, кроме неба». Думаи вернула ему чашку. «От алхимика что-нибудь слышно?» «Нет. Ночной совет, как видно, разбирается, что случилось с тем северным королем. Мастера Кипруна это уж точно не касается». «Как сказать? А если Северного Короля убило одно из этих созданий?» — спросил Канифа. «Что, если подобные им добрались и в эти дали? Если их окажется много, нам всем конец». Думаи взглянула на друга. «Как думаешь, сколько я должна его ждать?» «Сколько придется. Мы можем позволить себе терпение, мои», — добавил он, увидев ее лицо. «Ты пробудила богов для защиты Сейки. Ночной совет обдумает, не поступить ли им так же». Никто не мог объяснить, отчего проснулась Найматун из глубоких снегов. Легенды описывали эту дракану с лакустринского севера как странницу с прихотливым игривым нравом. К Найматун взывали бездомные и потерянные. Она была любима плутами и ворами, сиротами и путниками. Даже хюронцы, принесшие с собой из-за гор собственных богов, почитали зеленую сестру, потому что их народ тоже когда-то лишился корней. Они подумывали раздобыть себе поесть, когда во двор влетела запыхавшаяся служанка. «Принцесса Думаи», — сказала она, — «я от мастера Кипруна. Он готов вас принять». «Если желаете, теперь же». Думаи поднялась. «Спасибо». Дворец Черного озера представлял собой шкатулку с секретом, и не с одним. Они с Канифой побывали во многих двориках и садиках, и все равно даже днем блуждали здесь, словно ночью. Дорожки плетенкой обвивали несколько главных зданий, стены которых загораживали все, кроме клочка неба над головой. Чтобы в них разобраться, требовался вид сверху или подсказка. Служанка привела ее к одной из колоссальных арок, разделявших дорожки. Вырубленные в камне ступени поднимались к высоким воротам, над которыми стояла башня звездочетов. Прекрасное сооружение из черного мрамора. Высоко наверху, в лучах зари, вращался движимый силой воды небесный глобус. Внутри, где сладковато пахло затхлостью, пришлось снова взбираться по сотням ступеней. Наконец, Служанка остановилась перед дверью. «Здесь комната жизни», — сказала она. «Прошу, входите». Свечи разогнали темноту по углам. Одну сторону комнаты занимал каменный верстак, освещенный огнем из печей. Отблески плясали на шкафчике с соблевными горшками, надписанными на лакустринском. Перед верстаком стоял маленький человек в алом камзоле с подобранными до локтей рукавами, бормотал что-то. Думаи прокашлялась. «Мастер Кипрун!» Алхимик развернулся, как ужаленный. Он прикрывал глаза сдвинутыми к носу янтарными заслонками, большими и затуманенными паром. «Я просил утиных перьев!» — с неподдельной обидой заявил он. Думаи оставалось только хлопать глазами. Щеки у него горели, ко лбу прилипли пряди волос. Человечек ткнул ей в нос серым пером. «А принесли гусиные?» «Гусиные!» — гаркнул он так, что Думаи подскочила. «Вы что, не умеете отличить гуся от утки?» «Так рякает, а этот гогочет!» «О шее уж и не говорю!» «Одна шея!» «Мистер Кипрун», — вмешался Канифа. «Это Нозикин, паду мои. Коронная принцесса Сейки». Алхимик рукавом протер запотевшие щитки на глазах. «Ах, да!» — он переплел пальцы. На каждом сидело по кольцу, все из разных металлов. Золотое, серебряное, железное, медное. «Принцесса Думаи, я мастер Кипрун сияющий. Нет, по правде сказать, мерцающий для щедрой императрицы. А вы?» — обратился он к Канифе. «Какой-нибудь сейкинский принц?» «Нет», — Канифа прокашлялся. «Я просто стражник, друг принцессы Думаи, не из благородных». «Разве не благородно дело стражника?» Мастер Кипрун воздел темную ладонь, испещренную, как и рука до локтя, шрамами от глубоких ожогов. «Пусть так. Никогда не разбирался в подобных вещах. Да, ваше послание меня заинтересовало, принцесса далекого острова. Вы не слишком похожи на принцессу?» Он искоса оглядывал ее. «Разве вы не носите корон или чего-нибудь такого?» Думаи вспомнила, что у нее есть язык. «Ну...» Она указала на свой венчик. «Вот?» «Да это же рыба, уважаемая!» Подумав, Думаи решила не брыкаться понапрасну. «Рыба!» — согласилась она, шагнув ближе к нему. «Это моя рыба, а я прилетела сюда просить у вас помощи, мастер Кипрун!» «Да, этого я и боялся. В прошлый раз меня оторвал от работы какой-то король. Даже в горах не дают покоя!» Алхимик фыркнул. «Прежде моей помощи искали бедняки. Просили наделать ему золото из соломы. Те хотя бы были вежливы, пусть и ждали непомерно многого. Теперь меня вызывают то туда, то сюда. Дергают то из Голюмтана, то из Гинуры». Он заглянул в горшок, понюхал содержимое и ловко выплеснул через плечо в котел с какой-то жижей. Думаи с Канифой вопросительно переглянулись. «Мое молчание было приглашением объясниться, принцесса Думаи», — рассеянно заметил мастер Кипрун. «Время медлит, но не стоит на месте». «Конечно», — Думаи шагнула вслед за ним. «Король Падар должен был рассказать вам, что мы видели в разбитой долине». «Вы ведь не станете донимать меня теми же вопросами», — проворчал мастер Кипрун. «Терпеть не могу повторяться». «Можно я лучше вам кое-что покажу?» Мастер Кипрун поджал губы и снял закопченные очки, открыв взглядом конопатый нос и старевшие его лет на 10 морщинки у глаз. Прежде чем взять протянутое Думаи, он тряпицей вытер руки. «Очень старые», — заметил он, разворачивая найденную Унорой запись. «А, да, безымянный. Я слышал о нем от служанки, дочери выходцев из Эрсера. По ее словам, Этой сказкой пугают детей». «Никакая это не сказка», — не выдержала Думаи. «Мы сами видели такого змея. Король Падар должен был вам рассказать. Я хочу понять, откуда они берутся и почему это началось». «Нет, не хотите. Уверяю вас. Вам незачем знать, откуда они берутся, принцесса Думаи. Сдается мне, все эти сложности вас только запутают и собьют с толку», — перебил ее мастер Кипрун. «Вы хотите знать, как с ними справиться?» «Да». «Согласно той истории, первый змей вырвался из огненной горы. Огненную гору не запечатаешь. А если бы это и удалось, что толку запирать клетку, когда птичка улетела?» Он вернул ей записи. «Как я уже говорил тому сепульскому королю, мы мало что можем сделать, разве что положиться на защиту драконов». «Должен быть и другой путь. Безымянного люди победили». «Да, помнится, волшебным мечом. У вас такое есть?» «Нет, но я, принцесса, работаю с истиной, а не с волшебством». «А если волшебство — просто название для непонятных нам сил, вроде силы богов?» — настаивала Думаи. «Меча у меня нет, но есть ключи к разгадке, мастер Кипрун. Их требуется истолковать, и тут я надеюсь на вас. Вы изучали земные слои и недра. Помогите мне понять, что я видела и что сказала мне Фуртия-буревестница». Мастер Кипрун почесал выбритый затылок. «Черная дракана?» «Она со мной». «Как?» «Мыслями. Говорит, в мире существует равновесие, а сейчас оно нарушено. Огонь внизу стал слишком горяч и быстр, а звезда еще не вернулась, чтобы его остудить». До этих слов алхимик явно с трудом терпел ее присутствие. Теперь же он вытаращил глаза. «Погодите, дракана сказала, звезда не вернулась?» «Она говорила, только падение ночи может остановить то, что началось», — кивнула Думаи. Он зажал рот ладонью, уставился в пустоту. Забытая рука сползла к подбородку. «Что с вами, мастер Кипрун?» «Ночное небо!» — отрывистый смешок. «Я должен был сам об этом подумать. Стойте, где стоите, вы оба!» Он бросился вон из комнаты, взлетел по ступеням, оставив Думаи с зажатыми в пальцах листами. Никия выбрала именно эту минуту, чтобы зайти в комнату жизни и с любопытством оглядеть обстановку. «Принцесса», — заговорила она, наткнувшись на ее испепеляющий взгляд, «я вижу, вы встретились с алхимиком». «Я вижу, вы от меня не отстанете», — Думаи спрятала листы. «Давно вы здесь?» «Недавно. Очень не хотелось бы упустить окончание столь занимательной беседы. Страшно подумать, что будет, если речной хозяин упустит хоть слово из моих частных бесед». Никия не успела ответить. Ее чуть не сбил с ног нагруженный свитками мастер Кипрун. Оправившись, он нацелил на нее палец и объявил, сощурившись: «Вас здесь не было». «Не было», — улыбнулась Никия. «Прошу вас, продолжайте, ученый-алхимик. Не обращайте на меня никакого внимания». «Охотно», — сказал он и выложил свитки на верстак. «Принцесса Думаи, немногие могут похвастать, что сумели расшевелить мой разум. Сказанное вами мне кое-что напомнило». «Что же, мастер Кипрун?» «Наш мир полон противоположностей. День и ночь, огонь и вода, небо и земля. То, что вверху, и то, что внизу. Внизу камень и огненный расплав. Мы, алхимики, давно знаем, какая сила пылает под нашими ногами. Там, в кузнечном горне мира, образуются металлы и драгоценные камни. Он сверкнул кольцами, поясняя свои слова. «Алхимия пытается воспроизвести эти процессы. Мы варим металлы на своем слабом огне в надежде преобразовать их, обратить железо в золото и так далее, или постичь их природу, например, узнать, почему камень долговечнее плоти. Причем тут слова Фуртии? Алхимики изучают землю, астрономы смотрят в небо. Каждая наука для овладения ею требует целой жизни, и потому лишь немногие пытались повенчать искусство золота с искусством серебра». Он развернул большой пергаментный лист. «Я читал об этом давным-давно. Теория весов». Он отодвинулся, позволив им рассмотреть чертеж. «В самом деле весы, на каких взвешивают лекарственные травы». Алхимик указал на две чаши с лежащими в них шарами миров. «Две стороны точно уравновешивают друг друга», — пояснил мастер. «Верхняя правит чашей холода, воды и ночи. Нижняя правит огнем, теплом и дневным светом. Мы в каждый данный момент находимся в одном из двух периодов. Например, в период правления небесных сил дни могут стать холоднее, а воды изобильнее. Основной принцип тут — настройка мира на эту двойственность. Если одна часть нарастает, другая убывает в вечном равновесии. Некоторые, развивая эту идею, приводили также в пример колесо или песочные часы». «Говорят, первые драконы пришли с небес», — подхватила его мысль Думаи, — «сверху». «Действительно. А сейчас не их время. Вот почему они уснули. Разумно предположить, что существует и нечто, берущее начало внизу, равное, но противоположной природы. Например, нечто из огненных гор». «Но огненные горы часто извергаются. Или извергались, пока боги не усмирили наши земли», — напомнил Канифа. «Обычные извержения не выносят наверх чудовищ». «Нет», — согласился мастер Кипрун, чуть не носом тычась в чертеж. «Мне приходило в голову, что извержения, возможно, сдерживают огонь, как выходящий пар сдерживает кипение воды. Но если что-то нарушило равновесие и огня стало слишком много, возможно, излишек скопился в так называемой горе ужаса». «Вы знаете, где это?» — спросила Думаи. «За бездной. За морем, которое пока неодолимо даже для лучших наших судов. Но и происходящее в отдалении способно нас задеть. Лист, упавший с дерева в Бракве, отзывается землетрясением в Яроте». «Неужели?» «Возможно. Я не раз убеждался, что почти все мои слова подтверждаются». Никия с задумчивым видом шагнула к ним. Встав рядом с Думаи, она всмотрелась в чертеж. «Что, по-вашему, могло столь резко нарушить равновесие, мастер Кипрун?» Она наклонилась так, что волосы свесились с плеч. «То, что так перекосило мир, не могло остаться незамеченным». Куда девался ее обычный тон? «Понятия не имею. Разумно предположить, что мы живем в эру огня», — сказал мастер Кипрун. «Но в эту эпоху огонь разгорелся слишком сильно. Земля пересохла, растрескалась от засухи, реки обмелели. Тают даже льды севера. Причина ли это или следствие?» Его речь перешла в тихое, неразборчивое бормотание. «Если и правда змеев порождает нарушение равновесия, — медленно проговорила Думаи, — означает ли это, что у них нет ни цели, ни разума?» «Подозреваю, что так. Возможно, слабое подобие разума у них есть, но его недостаточно, чтобы перевесить их природу». «А по природе они зло?» «Нет-нет. Огонь слепо уничтожает все на своем пути, но разве вы назовете его злым?» «Но драконы-то добрые?» В утверждении Канифы слышался отзвук вопроса. «И снова нет? Соправительница Екин за такие слова казнит меня на месте. Однако назвать драконов добрыми было бы упрощением. Они пребывают в гармонии с природой. То же ли это, что доброта?» Думаи впилась в алхимика взглядом, ожидая решающего слова. Мастер Кипрун не сводил глаз с рисунка. «Эру огня должно завершить нечто, пришедшее сверху». Он опустил ладони на стол. «Астроном! Вот уж не думал, что однажды скажу такое. И все же нам нужен астроном». «Погодите!» Никея повернулась к окну. «Слышите?» Все замолчали. На стене внизу перекликались часовые, но ветер рвал слова. Шагнув к окну, Думаи увидела поднимающийся к небу столб черного дыма. Она единым духом пронеслась по лестнице и выскочила за дверь. На стену. В городе поднялся крик. Клубы дыма густели. «Запах!» Канифа оказался рядом с ней. «Так же пахло в Сепуле!» «Оставайся с Никеей», — велела ему Думаи. «Стены здесь каменные, ничего со мной не случится». «Думаи, куда ты?» — крикнула ей вслед Никея, но Думаи уже мчалась прочь. Тайное озеро лежало посреди дворца. Думаи проскочила через просыпающийся двор, вдоль внутреннего шима выбралась на мраморную террасу над клочком голубой глубины. Фуртия и Найматун вынырнули из воды и смотрели в сторону города. Найматун была больше, старше. Она могла бы проглотить Фуртию целиком, и место бы еще осталось. Будь у нее время, Думаи залюбовалась бы ее чешуями, подобными заиндевелому стеклу, и ее гривой с вплетенной в шелк яркой бронзой. Рога у нее были длинные, белые. Сбросив обувь, Думаи вылетела на мелководье, по колено в воде двинулась к ним. «Фуртия!» — звала она. Дракана повернула к ней голову. «Дитя земли!» — она раздула ноздри. «Они здесь!» «Знаю, великая, надо увидеть, что нам грозит!» «Их может остановить только падение ночи. Но мы можем их задержать!» Думаи подкрепила свои слова жестами. «Прошу тебя, попробуем отогнать их!» Фуртия согласно закликотала и склонила голову, позволив Думаи, как по лестнице, взобраться по ее шее. Не было времени седлать или искать ездовые сапоги. Зато ноги окрепли за последнее время, привыкли держаться на драконьем хребте. Она чутьем угадывала, куда упереться ступнями. Закрепившись, Думаи ахнула. Увидела над собой взирающую сверху Найматун из глубоких снегов. «Кто ты?» «Дитя острова!» Вторгся в ее мысли новый голос. Найматун приблизила к ней огромную голову, и Думаи, протянув руку навстречу, коснулась ее носа. От Найматун пахло зелеными реками и мхом. «Меня зовут Думаи», — отчетливо выговорила она на лакустринском. «Нойзикен па Думаи!» «Я вижу воды в твоей душе!» «Как вышло, что ты несешь в себе свет?» Не дав Думаи времени ответить, Фуртия засветила свой гребень и всплыла в небо над дворцовыми стенами. Фуртия держала курс на самый густой дым. Думаи закашлялась, срывая горло. Чад пахнул гнилью и гарью. Положившись на силу коленей, руками она оторвала полоску от рубахи и погрузила ее в густую гриву, позволив ткани пропитаться соленой влагой. Намокшей полоской она обвязала рот и нос. Город тысячи цветов горел. Из гавани разбегались лодки. На улицах пылали дома и лавки, разгорались алым, как перистые облака на закате. Десятки тысяч людей бежали к реке Шим, иные несли на руках малых детей или скарб. Фуртия зарычала. На ее броне жемчужинами собирались капли. Думаи промокла до костей, зубы стучали. Под ней двигались холодные мышцы, сладко запахло штормом. А потом дракана раздулась, вобрав в себя ближайшую тучу. Спустившись до самых крыш, она встряхнулась, обдав улицу водой, и пожары под ней угасли. Думаи успела, подняв глаза, заметить несущееся на них крылатое создание. В долю мгновения она впитала в себя увиденное, холодно отложив в памяти три наблюдения. Похож на тех из долины, только меньше. Лапы не четыре, а две. Если дохнет огнем, может оказаться столь же страшен. Змей налетел, и удар едва не сбил Думаи наземь. Ее вопль затерялся в шуме схватки. Ревела Фуртия, скрежетали когти, выл ветер. Запах бури унесло прочь, его сменило горячее удушье. Голова стала тяжелее вдвое. В животе все стронулось с места, когда Фуртия, накренившись, вильнула влево. Думаи сквозь темные стяги своих развивающихся волос увидела железные клинки зубов, клацнувших с пронзительным звоном. И вот зверя уже нет. «Великая, ты ранена?» — Фуртия встряхнулась. «Этот из малых». Думаи успела пожалеть, что решилась лететь без седла. Пальцы, вцепившиеся в драконью гриву, ныли. Бедра от усилия удержаться на скользкой шкуре сводила судорога. Мелькнула изворачивающаяся в воздухе крылатая тварь. Бурые подпалины чешуи, медные шипы на спине. А потом змей, раскинув кожистые крылья, пошел вниз. Найматун ударила его лбом. Змей закувыркался, задел крылом какой-то храм, сбил три колонны, обвалил карниз. Едва он стал набирать высоту для нового удара, лакустринская дракана смяла его крылья челюстями и отшвырнула тело в реку. «Там!» Бросив взгляд навстречу ветру, Думаи забыла дышать. Поначалу она не усомнилась, что видит змея из разбитой долины. Два рога и четыре лапы, крылья сами по себе. Потом разглядела, как играет свет на его чешуе. Не медом на солнце, а чистым сиянием металла. Это создание от рыла до хвоста было одето в отражавшее пожары блестящее золото. Золото, выкраденное из земного ядра. Змей был бы великолепен, если бы не его начисто лишенные милосердия глаза. Ростом он устрашал, как устрашал и гул голосов, когда люди внизу замечали чудовище. Думаи впервые видела живое существо такого размера. Его крылья растянулись бы через реку от берега до берега. Даже Найматун с ним не равнялась, а молодая Фуртия рядом выглядела прутиком. Она, как все сейкинские драконы, была длинной и стройной, созданной, чтобы скользить в морских волнах. Она без тени страха летела навстречу змею. Думаи же страх сковал, точно мороз. Она чуяла змея, его противоестественность, и сердце с каждым мгновением колотилось все сильней. Змей не сводил с нее взгляда. «Великая, стой!» Пятки у нее соскользнули, потому что на теле драканы сильнее прежнего взбурлила соленая вода. «Фуртия, стой! Он слишком силен!» Фуртия взревела, разевая пасть. А потом ее ударила волна жара, и страшный железный рог процарапал бок. Белый огонь ее гребня зашипел и погас. Последовавший за этим звук, Думаи не с чем было сравнить. Ветер визжал, угрожая порвать барабанные перепонки. Фуртия словно сдулась и сорвалась вниз. Серебристая кровь дождем брызгала из ее бока. Мир перевернулся. Думаи держалась, стиснув зубы, роняя слезы. Фуртия под ней дрожала. Ее гребень снова полыхнул. Она перевернулась над самыми крышами, рванулась вверх, но слишком резко, слишком внезапно. И Думаи сорвалась с ее спины. Она годами взбиралась на среднюю вершину, но ни разу не срывалась со скал, разве что нарочно, чтобы тут же перехватиться за нижний уступ. И ее всегда страховал Канифа. На этот раз на поясе страховки не было. Она умела приземляться, на ноги, расслабив колени, чтобы если что сломать, так ноги, а не череп. Сейчас ей не хватило времени. Что-то рвануло ей плечо. Слепящая вспышка боли и земля. Пушистый сугроб у подножия часовой башни. Он смягчил падение, и все же в плече и в бедре взорвалась боль. Поначалу она не решалась шевельнуться и выяснить, сильно ли разбилась. Люди разбегались от нее во все стороны. Одни хлынули в башню, другие прорывались наружу. Где-то среди безумия и черного дыма лаяли собаки, звенели крики и подковы. «Сохраняй спокойствие», — прозвучал из далекого прошлого голос матери. «Если сорвалась, сохраняй спокойствие». Для начала Думаи шевельнула пальцами ног. Она чувствовала обе ноги. Осторожно сев, застонала от дергающей боли в плече. Плащ порвался по всей длине, зацепил угол крыши. Рукав уже набухал кровью. Тень над головой. Золотой змей. Он издал переливчатый клич, нагоняя страх, а следом из его пасти ударил алый огонь. Стена пламени шириной во всю белоцветную дорогу. Думаи заслонила глаза. Заходясь кашлем, она отползла через подтаявший снег в клочок тени. Теперь Фуртии ни за что не отыскать ее в давке людских и конских тел, забивших переулки. Одна надежда — добраться до дворца. Она пригибалась к земле, опасаясь вдохнуть ядовитые испарения. Ребра горели при каждом движении. Зажимая бок одной рукой, она пробиралась по влажным отпечаткам ног в золе и крови, пока пальцы не скользнули по обугленному телу. «Не смотри», — сказала она себе, подавляя рвоту. «Не смотри». Вскочив, она бросилась по переулку и вывалилась на разоренную змеем улицу, где клонились и рушились здания, сгущаясь серый туман вокруг. Волосы на загривке стояли дыбом. Повернувшись направо, она увидела, сперва подумала, что лошадь. В идущей кругом голове мелькнула мысль, что на ней верно конский доспех. Оттого и выглядит так она странно. А потом порыв ветра разнес полный углей дым. Когда-то это был олень. Теперь он оброс чешуей. Броня покрыла голову, бока и шею. Все, кроме задних ног, вытянувшихся в длину и отрастивших лишний сустав, отчего зверь выглядел выше обычного. Кровь вытекала из открытой раны на месте оторванного рога. Зубы заострились, оделись металлом, и рога пробивались иглами сквозь металлическую оболочку. За зверем лежал мертвый человек. Копыта проломили ему голову. Думаи дрожала. Глаза зверя остановились на ней. И у нее вырвался крик, похожий на плач. Она забыла, что босиком и ранена. Боль в боку унялась, поглощенная желанием выжить. Тяжело дыша, Думаи отступила к низкой изгороди, пролезла под ней и свернула за угол. Она оскользнулась на льду, подвернула лодыжку, врезалась в стену, но устояла и двинулась дальше, не подпуская к себе боль. Еще одно чудовище ломилось ей наперерез, чуть не в два ее роста, одетая чешуей и мехом. Уродливое подобие медведя гнало перед собой толпу. В глазницах горели угли, из ноздрей летели искры. Думаи свернула и тут же увидела кошмарного волка. Нижняя челюсть у него вывернулась из суставов. Волк рявкнул на нее, и она метнулась в переулок, глотая забившую глотку гарь. На сей раз она ошиблась дверью. Попала не в мир сновидений, а в кошмар. Что-то сбило ее наземь. Она перекатилась, прикрыла голову обеими руками и рухнула, разбив лед в мелкий канал. Вся мокрая подтянулась, выползла на мостик. Страх придал ей сил. Канал подсказал Думаи, куда ее занесло. Держась берега, она пролезла под телегой безнадежно испорченных тканей, столкнулась с какой-то женщиной и влетела на белоцветную дорогу, где, насколько видел глаз, горели повозки и торговые лавки. Думаи запнулась, поддавшись бесконечной усталости. «Дитя острова!» Она вскинула голову. «Найматун! Собравшись силами, Думаи побежала навстречу. Боль раскаленным клинком засела в плече. Найматун спустилась так низко, что почти скользила брюхом по улице. Люди цеплялись за ее чешуи, хватались за выступы на хвосте. Бережно подхватив Думаи острозубой пастью, дракана поднялась над дымом. Думаи, бессильно обвиснув в ее челюстях, пролетела над осажденным городом, и вот Найматун осторожно опустила ее на снег. Думаи бил кашель, но она видела, как зеленая дракана проламывает лед на озере долгих дней. На поверхность она поднялась не одна.